«Вы поступаете очень жестоко, мистер Поттер. Вот ведь зараза, ни в какую не отступает. В основе моего воспитания лежат оскорбления тети, побои от дяди, издевательства кузена и его дружков в школе. Я не могу назвать себя добрым и милосердным. Тем не менее, мне нетрудно оказать посильную помощь, но нужно знать меру. Вот это», — я кивнул в сторону кровати Суизли, — «перебор. Минерва, достаточно». Гарри ясно дал понять, что он ничем не может помочь. Занимательная реакция у моего декана. Предполагалось, что она не выступит на моей стороне, все же факультет барсуков ее давняя вотчина и проповедуется там взаимовыручка во всех проявлениях. Ответ я получил уже через минуту, когда мы удалились из лечебницы. «Знаю, Гарри, не очень по-хапплпавски так поступать, но есть некоторые негласные правила поведения в нашей школе, да и твоя позиция, она вполне оправдана. Не совсем вас понимаю, мисс Спраут. Ох, мне уже много хорошего про тебя рассказали. Ты полностью подтверждаешь сказанные тобою слова. Как бы ты ни старался держаться от всех на расстоянии, но еще ни разу ты не выходил из себя, если кто-то обращался к тебе за помощью. Я, можно сказать, горжусь тобой, продолжай в том же духе. Но всегда старайся сторониться ситуаций, подобных этой, а если не получится, то обдумывай каждое действие, прежде чем что-то совершить. Мы не стремимся к славе, наградам, поощрению или всеобщему одобрению, мы не встреваем в конфликты. Мы факультет, который просто сосуществует с другими тремя факультетами, и по возможности, мы сводим контакты с ними к минимуму. Особенно это касается Гриффиндора и Слизерина. Не буду вдаваться в подробности, подрастешь и сам все поймешь. Спасибо, мисс Спраут, я запомню и буду предельно осторожен. Такие вот дела. И насколько я могу понять, данное напутствие и предостережение большие, что могла себе позволить Спраут. Наверное, знала о личном сорте героина Дамблдора, игре в куклы, только вместо невоодушевленных объектов у нас живые люди. Младенцы, отроки, юноши, молодые люди, взрослые, старики. Какая разница, если кукла в конечном итоге принесет должное наслаждение от завершения выполненной роли? Баб ведь много, еще новых кукол нарожают. Ладно, это дело уже прошлого. Думается мне, что как только все полноценно уверуют в то, что Дамблдор больше не вернется, начнется передел власти, как в прошлом мире, и попытки укрепить позиции от лиц деканов не будут исключением. Предположу, что Снейп заживет ярче, поскольку в попечительском совете Малфой сидит, как бы наш Зельевар вообще директором не стал на такой радости. Гриффиндор постараются загнобить их же руками, там ведь сборище буйных, им сорваться особый повод не нужен, одни только близнецы у Изличева стоят. Ривенкла, как и Хапплпаф, останутся при своем, скорее всего, но это не точно. А что касается ситуации с шестым, есть у меня предположение, что перед своим исчезновением Дамблдор умудрился поставить у Изли ментальную закладку, запрещающую ему ко мне лезть, до тех пор, пока я не получу соответствующую ментальную обработку, то есть стану тем самым послушным болванчиком. Ну, закладку он поставил, но снять-то ее теперь некому, а человеческий мозг, он вам не кубик Рубика, где пару сторон покрутил и алгоритм действий намертво зафиксирован у объекта. Похоже, что установка слишком сильно конфликтовала с психологическими установками, которыми шестого кормили с рождения, а именно наличие в лучших друзьях самого избранного. Вот он, совсем рядом, чуть ли не рукой подать, но нельзя подойти, нельзя заговорить, нельзя оскорбить его окружение, нельзя бросаться с кулаками на всех, кто заговорил с ним, нельзя вливать ему в уши тонны однотипных доказательств того, что на Слизерине все поголовно темные. Протекла крыша, латать нужно, но уж явно не ценой моих нервов, свободного времени и времени в принципе. Еще и Спраут на моей стороне, чем не повод мгновенно забыть о существовании Рона Уизли. Я и забыл, но, увы, мне о нем напомнили уже на следующий день. Поползли по школе слухи, что его в Мунго переправили, из-за чрезмерной буйности. Вот, определенно правильное решение, не задалбывать невиновного человека, а поступить как адекватный взрослый человек и принять ответственность за подопечного. Хотя, в данном случае МакГонагалл скорее от этой самой ответственности постаралась избавиться. Если смотреть с моей стороны, то терпимо, зачем переживать за Уизли, если можно не переживать. Но если посмотреть со стороны ее должности и накладываемых обязательств, поступает она как гнида, даже несмотря на то, что я сам предложил шестого отправить лечиться, и тут уже не хочу никак понимать, поскольку не моя вина в том, что целая страна, непонятно каким образом, взяла да подставила все свои дырки для безвозмездного пользования одному конченому мудаку. Слухи продолжались распространяться, дело даже дошло до прямого столкновения с ранее упомянутыми родственниками шестого, но как дошло, так и ушло, близнецы даже не поняли, что произошло, вот они перекидываются якобы колкими фразочками, а через секунду уже стоят парализованные. Карту, созданную четырьмя не самыми лучшими представителями рода человеческого, я у них изъял, удалил воспоминания о случившемся и выдал команду провести срочное тестирование всех своих изобретений на себе. Всех одновременно и без остановки, но не в заброшенном классе, а якобы скрытно, но все же при свидетелях. В общем, вышло так, что эти два индивида спрятались за статуей в одном из коридоров, обожрались своих конфет, взорвали пару фейерверков и подорвали еще какую-то хрень, от которой очень сильно несло тухлятиной. Поскольку они особо не скрывались, их тела быстро обнаружили и доставили в больничное крыло, а затем и в Мунго, составить компанию брату. Какие только описания мне довелось услышать, как будто зачитывали внешность монстров из нового фильма кошмаров. Наиболее повторяющаяся версия бы такой: одно ухо ослиное, второе просто удлиненное и обвисшее. Челюсть увеличенная и вытянутая вперед, щек нет, поскольку они порваны, от этого и кровь на лице и одежде. На голове рога оленьи, коровьи и козьи, а вместо волос иглы дикобраза. Ладони стали перепончатыми, и все это в ожогах разной степени. Иногда человек сам должен поработать вместо этой пресловутой кармы, так быстрее и другие лучше начинают соображать. До конца сентября продолжалась блаженная тишина. Я наловчился теряться так, чтобы вопросов лишних не задавали, а все потому, что мне вряд ли повезет так же, как и в прошлом мире, при штурме отдела тайн. Поэтому я забурился в Выручайкину библиотеку, за пополнением библиотеки личной. Проводить там слишком много времени я не собирался, забивал память телефона фотографиями десятка книг и уже более подробно разбирал материал у себя в комнате. В таком ключе ко мне в принципе не получится докопаться ни по какому поводу, ну сижу, ну изучаю дополнительную литературу. И шо, неудобно только чисто вручную работать, не хватает прыткопишущего пера, но и его я приобрету, вопросы в нужном русле я уже задал, люди с факультета все как один посоветовали именно нужный мне артефакт. Через пару дней можно обратиться к старости, с помощью в отправке совы в нужную мне лавку и проведения оплаты. А пока возвращаемся к концу сентября. Не может походу Володя в планировании, в понимании происходящего и оставлении, в конечном итоге, меня в покое. Объясняю. К концу сентября машина пропаганды и прочей информационной направленности сделала свое дело, да и авроры попросту задолбались искать нашего Светлоликого и его официально объявили без вести пропавшим и заочно мертвым. Володя, преисполнившись благой вестью, решил и рыбку съесть, а именно загробастать себе камень, хочется ведь полноценно воскреснуть, и сесть на стул не с пиками точеными, а именно упокоить товарища Гарри Поттера. А я что, помирать так-то не очень хочу, скорее наоборот, но с Империя, как оказалось, сложно сопротивляться даже мне. Этот уникум попросил меня остаться после занятий, под предлогом с чем-то помочь, подождал пока все выйдут из аудитории и сходу скастовал вышеуказанное заклинание. На самом деле, нужно отдать должное Володе, потому что мы просто взяли и спокойно прошли через половину школы к тому самому коридору на третьем этаже, и никто не спросил ничего, ну видели нас некоторые ученики, так и что, подозрений то никаких не возникнет. Мы не скрывались, я не кричал, Володя не вел себя подозрительно, а я этого не делал, потому что Империя не позволяла. О, а собачки почему-то нет, ну и ладно, хрен с этой собачкой, хорошо то, что заклинание подчинения начало ослабевать, полностью же контроль спал после прохождения двух помещений, которые в каноне должны были стать частью полосы препятствий для избранного и его бравой бригады. Пройдя еще два, мы попали в финальную часть незавершенного представления, в комнату с колоннами по периметру, где находилось то самое зеркало, где он его нашел, как он его сюда доставил, как догадался, что камень внутри, ориентировался на намеки от еще живого Дамблдора. «Смотри в зеркало, что ты видишь, посмотрю, когда ты сдохнешь в страшных муках». В руке формирую плетение заклинания отталкивания, одновременно с этим закачиваю в легкие как можно больше маны и вдыхаю, воздух тоже нужен. Понять, когда атаковать выгоднее было очень просто. В зеркале отражались движения Володи в теле Квирила. Он был больше настроен на результат, на скорое получение камня, а не на мое сопротивление. Расслабился, в общем. Вот тебе раз, туша с темным лордом внутри, впечаталась в одну из колонн. Вот тебе два, мощный поток концентрированного белого пламени полностью поглотил его тело. Гори, еретик. Горел он ярко, кричал громко, но недолго. Зато процессора подхватил дух, вырвавшийся из крайне сильно обгорелого тела. Фу, мерзость, даже не думай лететь в мою сторону. ХМ, не летит, вообще никуда не летит. Агонизирующий темный туман с более плотным участком онова в виде лица, висит над трупом, висит, висит и просто растворяется. Это что я его, развоплотил? Тю, этот огонь еще и фишками экзорцистов похвастать может или я чего-то не понимаю, скорее второе. Но мне просто лень разбираться. Меня больше беспокоит повторение ситуации, когда я с представителем администрации остался наедине, а наутро этого несчастного и след простыл. Он испарился. И ведь не виноват я, они первые начали, но как общественности такое расскажешь и докажешь, что не было превышения самообороны? Ой, ну как так, откровенную дичь творят все, кому не лень, а виноват должен быть я. Да пошел это Володя с Квирилом по известному адресу. Если спросит о пропаже профессора, отвечу просто, но эффективно. Теперь попробуем разобраться с камнем. Зеркало, давай без вот этого всего, отдай камушек, пожалуйста. Долго смотреть в него не пришлось, как и ждать результата. Почти мгновенно я почувствовал, как что-то материализовалось в кармане моей толстовки. Достаю и начинаю осматривать. Ну, камень, темно-красного цвета, причем больше темного, нежели красного, глянцевый. Угу, значит, Дамблдор не верил в добропорядочность своей игрушки, перестраховался. И что мне с тобой делать? Мелькнула мысль попытаться вытянуть из камня немного праны, но есть некоторые проблемы с этим. Во-первых, я все еще не уверен в том, философский ли это камень. Во-вторых, как я должен вытягивать из него прану и управлять ею, если с собственной в принципе не умею работать? Чего уж там, я не то что никаких практик по этой теме на руках не имею, я только и знаю, что прана у меня точно есть. Значит, камушек отправляется в пространственный карман, до лучших времен. Пора возвращаться. Еще день спокойной жизни. Успел заказать себе прыткопишущее перо, работа по освоению материала из выручайкиной библиотеки ускорилась минимум в 3 раза. На второй день после сожжения преподавателя, в Хогвартс буквально ворвались авроры. Палочками тыкали везде, куда могли достать, аналогично с вопросами. Учеников опросили всех, я не исключение, хоть в присутствии декана допрос проводился. Мистер Поттер, от учеников из вашего курса, мы знаем, что 2 дня назад вы были последним, с кем контактировал Квиринус Квирилл, профессор Зати. Это так, Аврор вроде бы не лютует, делает скидку на то, что я ребенок и национальный герой, наверное. Я не могу это подтвердить, как и опровергнуть. Давайте я просто расскажу, что я помню, может это вам поможет. Разумеется, внимательно вас слушаю. 2 дня назад, у нас были занятия по Зати, по окончанию которых профессор попросил меня задержаться, сказал, что ему требуется моя помощь. Я согласился, начал ожидать указания от профессора, но он ничего не говорил, достал палочку и начал выводить в воздухе какие-то узоры, затем сказал следовать за ним. Я не спорил, в итоге он привел нас в коридор на 3-м этаже, который нам запретили посещать еще на праздничном пире. Затем мы зашли в какое-то пустое помещение, там он опять начал палочкой выводить узоры, но в разных местах и длилось это намного дольше. Не знаю, минут через 5 примерно, он сказал, что я могу быть свободен. Я так и не понял, чем именно помог профессору Квирилу. Собственно, все. После этого я отправился в гостиную факультета, оттуда в спальню. С того момента вы его больше не видели? Нет, сэр. Можете показать нам точное расположение того помещения? Конечно. 15 минут жизни потрачено впустую, зато от меня окончательно отстали. Право дело, что может знать и понимать ребенок, вот какой с него спрос. Правильно, никакой. Но следствию помог, причем значительно, поскольку моя наводка на комнату помогла аврорам найти в ней люк, пройти несколько комнат и наткнуться на сожженный труп Квирилла. «Темный маг в Хогвартсе», так гласил заголовок вечерней газеты. Статью я прочитал, и это было тупо настолько, что оставалось только смеяться. Саб-Зиро такую херню сморозить не сможет, не то что местные журналюги. И ведь на трезвую голову пишут, без употребления алкоголя и наркотиков, энтузиасты, мать вашу. Еще упомянули экстренное собрание Визингамота, на котором Дамблдора официально уже признали погибшим и немного мудаком, поскольку при его правлении в школе зафиксировали проявление темной магии. Выбрали нового директора, им оказался Люциус Малфой. Ну все, гриффиндорцы, копайте себе могилы. А выбрали его, потому что он больше всех возникал, когда кто-то выдвигал вообще любую кандидатуру. «МакГонагл нельзя, она у нас одна такая знающая трансфигурацию, но я бы поспорил, заменить неким. Спип просто останется при школе, но не факт, что на должности преподавателя зельеварения. Остальные из пачки профессоров недостаточно компетентны в вопросе управления аж целой школой. Еще какие-то чинуши хотели на это место сесть, но он их заткнул». По итогу министр выдвинул кандидатуру Малфоя, и большая часть Визингамота согласились. Не сказал бы, что сразу появились какие-то значительные изменения в быту школы, но вездесущие Авроры определенно нервировали. Малфой, как только вступил на должность, договорился об обеспечении безопасности учеников силами Аврората. Мало ли какой инцидент еще может произойти. Ну тут уже все зависит от адекватности тех личностей, которые захотят со мной наедине пообщаться. Хе-хе. Место Квирилла временно занял один из Авроров, который поопытнее будет. Уроки в целом продолжались. К сожалению, пришлось приостановить посещение выручайки, из-за тех же Авроров, но какие мои годы, незачем спешить. Через неделю подконвойной жизни, изменения почувствовали прям все, абсолютно все. Внезапно, скудная утренняя трапеза, превратилась не в обжиралово со шведским столом, но разнообразие появившихся блюд приятно радовало глаз, а еще новые обороты набирала газетная эпопея. Дамблдор то оказывается, вор. Малфой провел расследование, которое выявило акты хищения из школьного бюджета огромных сумм денег. Министерство уже разбирается с гоблинами относительно восстановления справедливости и приватизации личных счетов Светлоликова. Охраняли нас вплоть до Хэллоуина. Лишь к утру нового месяца Авроры покинули стены замка. Вот и хорошо, можно вновь приступать к обогащению знаниями, чем я занялся с огромной радостью. Но что бы вы думали, не хватало мне трат времени на помощь товарищам факультетским, с домашним заданием, с советом и прочим, как надо мной нависла новая напасть. Новый директор подумал и решил, что было бы неплохо мне сдружиться с его сыночком. А повод для разговора какой подобрал, у Шаткова, а от Малфоя такого расточительства не ожидал. Чтобы вы понимали, этот человек, который нехило так помешан на выгоде в принципе, добровольно отдал мне мантию-невидимку, не забывая при этом накидывать панчи про превосходство чистокровных, но заувалированно и про драка не забыл упомянуть, мол, достойный представитель нашей братьи. За мантию, конечно, спасибо, но как вы мне все дороги, знали бы только. Сказать по правде, я не собирался задерживаться в этом мире дольше требуемого, а требовалось мне всего-то набрать как можно больше обучающего материала из выручайкиной библиотеки, а дальше варитесь в своем болоте британском сами. Вот правда, лучше бы меня закинуло в максимально непримечательного персонажа, ибо вся эта повторяющаяся история ничего кроме отвращения не доставляет. Делать нечего. Пришлось постараться как-то вклинить в личный график еще и общение с Драко. Зачастую оно сводилось к непониманию с его стороны к моим словам, это ведь внешне я хрупкий мальчик, внутри то взрослый дядька. В общем, он не понял, типа обиделся, а мне ему объяснять что да как, до жизни поучать. Выкручивался как мог, но раз меня еще не вызвали на ковер, разбираться почему я обидел сынулю директора, значит все хорошо. Еще маленько приходилось сраться с МакГонагл, касаемо объема и качества выполненной домашней работы, я принципиально отвечал только максимально сухими фактами, основанными на личных умозаключениях, то есть я буквально выражал свою мысль и не моя вина, что ко всем заклинаниям, которые мы уже успели пройти, особо разгоняться не приходилось. Ну получал я за домашний тролль, ну и что, зато меня на практике утопить не получится никогда. Вот она и бесилась с дурости, чего нельзя сказать про других профессоров. Снейп, меня и только меня в пример ставил, как по теории, так и по практике. Еще бы нет, с таким-то бешеным опытом, когда ты целый год кроме зелий ничего не видишь. Флитвик тоже своеобразное наслаждение получал, вступая со мной в дискуссию. Так мы медленно добрались до Нового года, почти. Меня пригласили в кабинет директора, интересно зачем, рад вас видеть, мистер Поттер, проходите, присаживайтесь. Ладно, нужно быть честным, Малфой в роли директора не так уж и плох. Начнем хотя бы с того, что как минимум на Хэллоуин ничего не произошло в школе, да и в целом нет в наличии среди школьников групп по интересам, которые вбили себе в голову бред о наличии в этих стенах заговора, страшного артефакта, темных магов и прочего. Если не учитывать обязательное общение со сверстниками, с некоторыми даже больше положенного, то я еще очень и очень хорошо устроился. Ладно, Малфой, так уж и быть, заслужил. Перед тем, как покинуть этот мир, оставлю тебе пояснительную записку о том, что такое крестражеволодье и как с этим бороться. Ну не верю я, что Малфой и остальные из не попавших в тюрьму будут рады возвращению наглухо отбитого темного лорда. А так, у них будет серьезный шанс на полноценное освобождение от Онова. Здравствуйте, господин директор. Что-то произошло? Не совсем. Как вы знаете, с завтрашнего дня начинаются каникулы, и я хотел бы вас пригласить погостить на это время у меня в миноре. Что вы скажете по этому поводу? Ага, то есть я должен буквально всрать столько полезного времени на хотелки драка, нарциссы и какие-то там планы Люциуса. Извините, но вынужден наказать. Если не секрет, могу я узнать причину? Для начала финансовая составляющая. Я не могу отправиться в гости с пустыми руками, для меня это принципиально, но я не могу приобрести подарки, поскольку ключ к моему сейфу в Гринготсе находится у администрации Хогвартса. Насколько я понял, со слов МакГонагл, меня просто будут сопровождать к сейфу, где я должен брать сумму, не превышающую номинальное значение для совершения приобретения требуемого к новому учебному году. Ни больше, ни меньше. Как интересно, мистер Поттер, а вы знаете, у кого именно сейчас находится ключ от вашего сейфа? Его забрала МакГонагл, ссылаясь на мою юность и неопытность. Администрация школы боится, что я могу потратить свои деньги на бесполезные вещи. Впервые слышу о таком, постараюсь разобраться в этом вопросе. Вы сказали для начала, значит, есть и другие причины отказа? Да, дело в вас, в вашей семье. Не поймите меня неправильно, но вы представить себе не можете, как неловко вы себя будете чувствовать, находясь рядом со мной. Драко этого не поймет, в силу возраста, но ему позволительно, все же он ребенок. А вот вам и вашей жене будет сначала неловко, позже стыдно. А мне противно, от попыток проявления ко мне жалости. Кажется, сработало, слетела с него спесь, показательная доброжелательность, улыбаться перестал. Понял-таки, кто перед ним сидит, исходя из сыгранной мною роли. Прошу меня простить, мистер Поттер. Приглашая вас, действовал из благих побуждений, никоим образом не хотел вас эти оскорбить, и благодарен за честный ответ. Господин директор, я все еще привыкаю к новой обстановке и новому миру для меня. Мне сложно пока что впустить в свою жизнь кого-то, наверное, мне просто нужно время. Знаете, вы первый, кто сделал мне такое предложение, погостить, я имею в виду. Когда я буду готов, то буду рад посетить ваш дом и познакомиться ближе с вашей семьей в первую очередь. Но пока что я просто не могу. Никоим образом не осуждаю вас, мистер Поттер. Совру, если скажу, что понимаю вас, но позицию вашу принимаю и поддерживаю. Спасибо, что уделили время, можете быть свободны. Сказка слезливая скормлена, можно возвращаться к делам библиотечным. Чтобы успеть заполучить как можно больше, пришлось на все время каникул чуть изменить свой график. Информации приходилось обрабатывать много, поэтому я вставал в 4 часа утра и старался к завтраку добить то, что осталось с вечера. Завтракал и сразу же исчезал на пару часов в выручайке, забивал всю память телефона новыми фотографиями и с перерывами на обед и ужин вообще не вылезал из спальни. Ох, как же хорошо, когда тебе вообще никто не мешает заниматься полезным делом. Над душой не стоят, над ухом не жужжат, в бессмысленные разговоры или действия не втягивают. Мы пахали, я и перо. Работа могла замедлиться только если требовалось вручную переписать какую-то формулу, руну или фигуру, ибо и в этом мире прыткопишущее перо способно воспроизводить только чистый текст. Готовые к дальнейшему употреблению работы я прятал в небольшой шкатулке с расширенным пространством, которую даже прятать не приходилось. А зачем? Я у всех на хорошем счету, тихий и неконфликтный. За меня могут поручиться все преподаватели, кроме припадочной МакГонагл. Хорошему мальчику не помог, домашнее делаю плохо и вообще веду себя некультурно. Рождественским утром внезапно обнаружил у себя в спальне подарки. Вот что за люди, мне же теперь придется думать, что отправить взамен. Знали бы вы, что я скоро вас покину, то не старались бы ко мне привыкнуть. Но фамилии отправителей нужно зафиксировать, запомнить, дабы не оказаться в неловком положении, если поинтересуются, понравился ли мне подарок. Собственно, так и произошло. Сразу же по завершению каникул вернулась ученическая орава с вопросами и интересами. Выкрутился. А дальше мы просто продолжили учиться. Ах да, к окончанию каникул из больницы выпустили троих Уизли. Все бледные, худые, но в целом выглядящие как сильно болевшие, но обычные дети. Поведение их изменилось в лучшую сторону, наверное. Близнецы вели себя максимально тихо, старались не разговаривать ни с кем. Рон тоже молчал, но культурным его поведение назвать нельзя было, поскольку низменные желания мгновенно взяли верх и стоило ему только сесть за стол, как он тут же превращался во все ту же свинью. Этим же днем я получил на руки ключ от своего сейфа, а также пояснение, куда он делся. Более подробную версию об этом узнали чуть позже все, когда свежий выпуск новостей газетных попал им на руки. Если честно, то я ожидал унижения вообще всего семейства Уизли, но Малфой поступил благороднее, что ли. Он выставил виноватыми исключительно старшие поколения и все еще мудаковатого Дамблдора, но не тронул детей, они как раз таки выступали жертвами. Ничего такого, чего я бы не знал, преступный заговор, хищение моих денег, издевательство над детьми, сокрытие преступных действий главы семейства Уизли, взяточничество, незаконное изготовление зелий, подлежащих министерскому учету, ментальное насилие над некоторыми особами. Неплохой такой список достижений. Честно говоря, предполагал начало травли над учащимися Уизли, но обошлось. Их в большей мере жалели, мол, не повезло с такими родителями, которые сейчас под следствием. Родительских прав их лишили заочно, а на какой срок посадят в Азкабан, мне абсолютно не интересно. Вплоть до конца учебного года жилось мне более чем нормально. А уж когда я выбил себе право проживания в замке на летний период времени, так и вовсе радостью преисполнился. Отдельный пунктик к хорошему настроению добавило посещение моего сейфа в Гринготтсе, откуда я выгреб все галеоны и сикли. Есть дополнительная недвижимость. Нет, мне плевать, я просто забираю золото и серебро, которое ценится в слишком многих мирах, и это мне на руку. Аналогичное действие я совершил и на складе потерянных вещей, в выручайке, чего добру пропадать. Еще и из хлама соорудил огромную табличку с указателем. Крестраж тут, надеюсь, увидит. Последующие два месяца ничем не отличались от бытия во время зимних каникул. Работать. Изредка Спраут проверяла, ничего ли со мной не случилось, и под конец июля сводила на косую аллею, чтобы приобрести школьные принадлежности на следующий год обучения. А так, до конца сентября я просто продолжал обрабатывать информацию и готовился к уходу из этого мира. Мысль остаться хотя бы еще на один год и накопить еще больше знаний то и дело останавливала меня. Но нет, я не хочу здесь находиться. Все это уже было, бесконечное количество, со многими нами. Хватит этих повторов, нужно двигаться дальше. А знания, всех не соберешь, лучше стану реально мастером в том, что уже накопил. В этот раз, в действительно спокойном мире. Долго и размеренно, здорово и вечно. Письмо с пожеланиями к счастливой жизни и инструкциями по окончательному избавлению Британии от Володи составлено и ожидает своего читателя у меня в спальне. Меня же в Хогвартсе уже нет, как и в этом мире, а на том берегу, не забудки. Примечание к части. После этой главы начнется марвелское вот это вот, то которое. А тут, обязаловка по времени в тихом месте для получения практического опыта и реализации нереализуемого. Подозрительно знакомое место, только, никак не могу вспомнить, где я его видел. Статуя Ленина, очень сильно побитая жизнью, старые заброшенные здания с редкими уцелевшими окнами, все заросшие. Пазл сложился, стоило мне обернуться и посмотреть назад. Это колесо обозрения слишком известное, чтобы игнорировать его, нужно быть совсем уж тупым, чтобы не понять, куда меня закинуло порталом. Припять. Мечта дурака сбылась, что называется. Никогда здесь не был, но хотел попасть. И выходило как обычно, сначала денег не было, а потом времени. Интересно, какой сейчас год? Накидываю на себя отвлечение внимания, чары хамелеона и кастую на тело заклинание левитации. Довольно спорный способ для полета, ни скорости, ни маневренности, но мне это сейчас и не требуется. Поднявшись над густо растущими деревьями, я всмотрелся вдаль, Меня интересовало состояние четвертого энергоблока. То, что он уже взорвался, и так понятно. Меня больше интересует наличие саркофага над станцией. О, а его и нет, подлетим тогда поближе. ХМ, вообще никто не копошится, никакой техники или стройматериалов тоже нет в наличии. Значит, я смогу вернуть себе мой 2007 год, именно тогда было начато воздвижение саркофага. Ладно, это дело такое, мне бы до населенного пункта добраться, а там видно будет. Этот мир должен быть обычным, в том плане, что никаких разительных отличий не должно быть от того мира, в котором я жил до своей смерти. Никакой магии и адекватного технологического развития, самый что ни на есть обычный мир. Определившись со сторонами света, я взял курс на Киев. Готовь дань, князь. До появления первого населенного пункта и доступа к нормальной дороге пришлось ждать 2 часа, находясь все это время в воздухе. Деревенька, если бы не взрыв на ЧС, то может и не была такая запустелая уже сейчас. Впрочем, знал я такую, еще при первой жизни, в которой к 2005 году оставалось всего 3 дома. Так-с, сейчас узнаем точную дату, заодно покопаемся в истории становления этого мира. С датой мне помог какой-то забулдыга, что отмахивался от мух скрученной газетой, которую я притянул к себе посредством акция. 20 марта 1998 года, ну, тоже неплохо, экология еще не так засрана, тотальное отсутствие видеонаблюдения, люди не такие пуганые, да и вообще, это то самое прошлое, когда было лучше. В этой же деревне нашлась небольшая библиотека, которую никто не посещает, но деньги на нее исправно выделяются, поэтому библиотекарь в наличии зарплату свою просиживает добросовестно. Вначале я ознакомился с учебниками по истории, напечатанными еще в советское время, вроде бы без изменений, даты в целом сходятся. На всякий случай залез в воспоминания библиотекарши, но осторожно, там информация подтвердилась с некоторыми уточнениями за нынешний период. Да, это обычный мир, отличием же может являться, например, преждевременная смерть какого-нибудь тумба-юмба из никому не нужного африканского племени. Разница несущественна, но она присутствует. Далее на повестке дня стоял вопрос жилищный. Вообще, хотелось не только просто где-то поселиться, но и быть частью окружения, пусть меня никто и не увидит. В голове мгновенно появилась крайне интересная идея. А что если поиграть немного в градостроительный симулятор? Большую часть прожитых лет я провел в селе, на севере Украины. Еще будучи совсем маленьким, туда переехали мои родители, если верить дате с газеты, то уже год как. Почему бы не оттачивать свое магическое мастерство там? Интерес мой к этому селу не столь ностальгический, сколь именно меркантильный. Этому селу как повезло, так и не повезло расположиться там, где оно есть. Повезло, потому что это приграничный район. Я лично жил в сотне метров от границы с Россией, и учитывая важный стратегический статус села, на его развитие и поддержание порядка выделялись воистину космические суммы. До того, как образовался кооператив «Объединение сел», годовой бюджет села доходил до 5 миллионов гривен. А теперь догадайтесь, почему не повезло. Правильно, ни одна копейка с начала масштабного финансирования не была потрачена на то самое развитие. Большие дядьки из районного центра и дядьки, стоящие над ними, просто не позволяли никому этого сделать. Люди же просто привыкали к стагнации и подорожанию всего, но это уже во всей стране. И вот мне стало очень интересно, каково это, полностью освоенный бюджет, не разворованный, а именно освоенный, пусть и в пределах одного села. Ох, и прокачаю навыки ментальных практик. Встретил меня Киев довольно прохладно, не в плане погоды, а в плане да что я распинаюсь. Меня никто не видит, попросту не сможет, потому и не то что нет возможности нарваться на конфликт, на банальный разговор даже не понадеешься. К тому же, как вы это представляете, мальчик, 12 лет от роду, если судить по физическому развитию, сам по себе шастает по большому городу, без какого-либо присмотра, еще и хочет, чтобы его бесплатно доставили в другую область по нужному адресу и чтобы вопросов лишних не задавали. Шансы мои велики, успех примерно на уровне 0. Да, можно по-быстрому найти какой-нибудь пункт приема металла и на скорую руку соорудить лендспидер на минималках, но мне не хочется. Не потому что лень, а просто мне некуда и незачем спешить. ХМ, почему я осознаю это как вопрос? Наверное, из-за того стремления у меня и основы оказаться в полноценно инертном по отношению к нам мире. Вот я попал в такой, идиот. И что нам мешало это сделать раньше? отсутствие достаточного уровня мастерства в магических искусствах, в принципе, как оправдание вполне себе подходит, котируется, так сказать. Вот ушел бы я или основа сюда, будучи почти нулячим, чего бы смог достичь? Нет, даже в таком мире и бы освоил почти все, что уже знаю и могу, но там все же стимулов развиваться больше было. Там, что ни день, то кто-то или что-то пытаются тебя поиметь. Такой опыт тоже важен, и я рад, что это пройденный этап, возвращаться к которому в скором времени нет никакой потребности. Добраться до Сум не составило никакого труда. Продажа билетов на поезд – это бизнес, именно, что бизнес, в первую, что ни на есть очередь. Эх, вспоминаю свою студенческую молодость, когда нужно было прописываться в общежитии от университета, но я тогда еще не знал, что нужно выписаться с последнего места прописки, а она у меня в Львовской области была. Удача уже тогда у меня работала раз через раз. Туда я добрался нормально, выписался, с военкоматом разрулил делишки, куда же без этих неадекватов. И что бы вы думали, а билетов назад то оказывается нет. Если откинуть подробности, то уже через полчаса я шел к начальнику железнодорожной станции города Золочев, держа в руках 0,7 водки. Еще полчаса разговоров с шутейками, 100 грамм за уважение с товарищем начальником станции и вожделенный билет на поезд у меня уже на руках. Я не шучу, это моя реальная история из жизни. Вот и сейчас я был уверен в том, что определенное количество билетов на любой рейс, тык не только пальцем, всегда будет находиться в резерве. Нет, я не собирался покупать, красть или заставлять кого-нибудь притвориться моим родственником и опять же таки купить мне билет или украсть. Я просто пробрался в одну из касс, растянул отвлечение внимания на всю площадь и взял под контроль кассиршу. Кассу тормознули на технические работы и приступили к поиску самых важных билетов. Да, я не ошибся, таких билетов немного, но на 1/7 часть от всего количества посадочных мест наберется. Хм, что-то я неправильно посчитал. Вагонов то в составе по моему маршруту 14 с учетом локомотива, это получается, что на сохраненке находится почти 2 пустых вагона. Ой, мля, даже не хочу знать, зачем это делается, к черту, меня это больше не касается. Вот был бы обычным человеком, тогда бы и копнул чуть глубже, а так, проворачивайте свои странные схемы и дальше. 7 часов неспешной поездки, в совершенно пустом купе повышенной комфортности. Правда, я так и не понял, в чем именно заключалась эта комфортность. Разницы в интерьере нет, только наличие 2 коек вместо 4. Ну, так-то да, приобретение билета в таком купе значительно повышает твои шансы на более тихую и спокойную поездку, поскольку в основном покупают плацкарт, туда и основной поток быдла отправляется, со всеми вытекающими. А так, ты максимум получишь тихого соседа, не более. Еще 3 часа ушло, чтобы добраться до района на автобусе, и здесь тоже были свои нюансы. Вот, сиденье возле водителя, какой официальный статус оно имеет. Сегодня там можно сидеть, завтра нельзя, оно может быть вообще зарезервировано кем-то, у кого-то оно числится как посадочное место под последним номером, у кого-то это просто сиденье. И все это одновременно, чертов кусок пространства постоянно находится в суперпозиции. Автобус только с конвейера выпустили, а сиденье возле водителя уже наделено огромным количеством свойств и состояний. Вот вам и чудеса, даже магию использовать не нужно. Еще час я добирался до села, в этот раз просто летел напрямую через поле и другие соседние села. Первичный осмотр показал наличие на все том же месте, того же самого села, что так знакомо, в основном его проблемами и людьми, которые сами умудрялись иной раз проблем достаточно доставлять и себе, и другим. Поселиться я решил на окраине села, почти у самого въезда, на самом видном месте, за заброшенным зданием мельницы, предварительно набрав себе деревьев в близрасположенном лесу. Накинув на небольшую площадь маглоотталкивающие чары, соорудил деревянный вагончик, аналогичный тому, в котором мы с Основой жили в Министреле. Роскоши никакой не хочется, да и смысл к ней сейчас стремиться, если понтоваться ни перед кем. Окна есть, двери есть, минимальное количество мебели уже расставил внутри, из запасов стали соорудил небольшую печку, рядом поставил стазис-шкаф и приклеил к стене полку с посудой и столовыми приборами. Отдельно выделил помещение под санузел. Жить можно. Работу как над улучшением благополучия села, так и над личным мастерством начну с завтрашнего дня, а сегодня обеспечу себя минимальным набором еды. Наиболее простой способ – это охота. К 2027 году разгульем дичи эти края уже не могли похвастать, а даже если и наоборот, то уже попросту охотников как таковых не осталось, да и законы не способствовали тому, чтобы ты сказал жене, что отправляешься за дичью и просто ее приносишь домой. А еще наличие рядом пограничной заставы давало о себе знать. До 2013 года все еще было относительно наплевать на такое соседство, но потом особый статус села начал давить на всех. Не то чтобы это было неправильно, здесь реально такие края, за которыми нужен постоянный контроль, а бухие жители села с необоримым желанием чуть ли не в каждый праздник запускать фейерверки и бегать аки-гуки по лесам, бесконечно тратя самодельные патроны, являлись замечательным прикрытием в такие моменты для тех, кто собирался незаконно пересечь границу или протащить контрабанду. Уже через полчаса я доразделывал туши трех больших кабанов. Магия позволяла сделать это быстро и не запачкавшись в крови и прочих выделениях. В итоге я стал обладателем примерно 200 килограмм чистого мяса, остальное меня не интересовало. Шкуры разве что оставил, они ценились и пока что из можно было сбывать чуть ли не кому угодно и как угодно. Пару буханок хлеба взял в пока что единственном магазине, чай не обеднеют. Утром следующего дня, с началом работы сельсовета, начал узнавать, кто и куда тащит деньги, а главное, аналогична ли ситуация в этом мире касаемо бюджета. Да, село уже на стабильном спонсировании, стабильном, но бесполезном. Деньги, на облагораживание села, поступают на специальный счет, который курируется районной администрацией, там он и остается до последнего. От главы села узнал первоочередный круг лиц, отвечающий за оформление соответствующих документов по освоению бюджета, согласно инструкции, полученных от мэра. На данный момент, бюджет уже распилен и растаскан, но это ничего страшного. Я не собираюсь почти год ждать, пока опять новое поступление придет. Все вернется, еще и сверху накинут. Итак, у нас есть глава села, бухгалтер и секретарь главы, он же деловод. Им положено получить зарплату, премиальные, квартальные, больничные и отпускные выплаты. За это они красиво расписывают, что дорога отремонтирована, в школу закупили всякий разный инвентарь, произвели высадку плюс 100 500 деревьев чуть ли не из красной книги, которые и вот все в этом духе. Все свои дополнительные выплаты они получают, а вот про остаток они знать не должны, не их это дело. Понял, отправляюсь в мэрию. ХМ, прикольно, мэр только первый год на посту, а уже второй подбородок имеет, да и вообще в весе. Проверяем его, узнаем, что 4-5 от остатка он должен отдавать крыше из Верховной Рады, сразу в обход начальства из области. Оказывается, кто успел, тот и съел, они просто поделили зоны влияния. Кому-то досталось больше, кому-то меньше, но если верить воспоминаниям мэра, ни один населенный пункт без контроля не находится, особенно такой прибыльный, как это село. Хорошо, ищем в памяти мэра, как выглядят эти наши депутаты из Рады, имена и, если есть, сразу адреса проживания. С адресами затык, но с остальным все хорошо. Телепортируемся в Киев, следуем к зданию Рады, находим там наших депутатов, а их сразу четверо, и начинаем потихоньку обрабатывать. По очереди заводил каждого в туалет, копался в их головах, узнавал всякое разное, перепрошивал приоритеты и выдавал указания. Ей-богу, ну у каждого из них минимум по два предприятия, хоть и оформлены они на жен, которые приносят хороший доход, вот что вы пристали к несчастному селу. А все это жадность, ибо чего это у коллеги депутата приток денег из казны больше, чем у меня. Разумеется, просто так наши депутатишки ничего украсть не могут, но имея за спиной крышу бандитской наружности, можно и начинать наглеть. Ничего страшного, проснутся эти бесы, так и на них управу найдем, поубиваю их просто-напросто, но перед этим заставлю добровольно пожертвовать во всякие разные фонды все свои сбережения, кроме тех, что уже воплотились не в деньгах. Драгоценные камни мне нужны больше, чем нахождение он их в бессмысленных украшениях или вообще в лбах поехавших нигеров. Такс, в течение суток будет оформлен перевод суммы, равной двухгодовому бюджету села, и больше эти деньги трогать не будут, не по делу. На данный момент эта сумма равняется 275 тысячам гривен, для типичного украинца 1998 года. Это невероятно большие деньги. А скоро я узнаю, как это много для одного села. Итак, от имени мэра нашего района, я оформил капитальный ремонт участка дороги длиною в 4 километра. Это выезд из села, на который приходится тратить до 15 минут иной раз, в зависимости от водителя. 15 минут уходит на то, чтобы преодолеть всего лишь 4 километра дорожного полотна. Карл Мэр лично инструктировал начальника бригады асфальтоукладчиков, что работать нужно хорошо, то есть не сливать соляру, не красть расходники и не затягивать работу. В этот раз будет утверждена смета, и по этой смете придется отработать все до копеечки. Как говорится, работа пошла, а я контролировал. Парк соответствующей техники в районе был, с асфальтом правда получился затык, его требовалось много, так что заказывали с областного центра. Через 3 дня в село прибыла бригада рабочих, вместе с вагончиками для проживания и техникой. Провели оценочные работы и прикинули предварительные траты. Хорошо, не проблема, вот он них и будем отталкиваться. Если материала хватит, то замечательно, если нет, значит закажем еще. Пока проводились замеры и делались расчеты, я успел покопаться в головах начальника бригады и собственно самих рабочих. Начальник, мудак, алчность решил поставить выше своего благополучия, уже выдал бригаде инструкции относительно стандартной схемы экономии всего да побольше. Хорошо, я тебя понял, раз хочешь отправиться в тюрьму, то я не буду противиться, но работу ты все равно закончишь. Далее сами работяги, с ними все и так понятно, но меня больше интересовало, а реально ли они знают, как хорошо класть дорожное покрытие. Хех, оказывается, не только знают, но и очень даже умеют, просто им всего пару раз разрешали это делать, когда высокопоставленным лицам заказ выполняли. По итогу, со всеми требуемым материалом и выплатой зарплат, сельский совет наш родной должен был расстаться всего лишь со 163 тысячами гривен. Вау, мрази вы конченые, всего лишь чуть больше года нужно было не быть ублюдком и построить эту трижды проклятую дорогу. Вот стройте теперь, ментальные команды вам даже перекур минутный устроить не дадут, а бедная любовница начальника строительной бригады, увы, остается без новой шубы. А еще ему из своего кармана придется закупать немного лишних продуктов, которые требуются мне. Работу обещали завершить в течение 2 недель, значит все это время я буду свободен, смогу сосредоточиться исключительно на магии. Из выручайкиной библиотеки я смог почерпнуть знания об довольно-таки большом количестве ритуалов, а также новых заклинаний, вот со второго я начал. Телепортировавшись в лес, я достал из пространственного кармана палочку избранного и бузинную. Поочередно протестировал взаимодействие с каждой, убедился, что бузинная все же лучше, банально больше экономит маны при касте, но не более, и понеслась. Вообще, школа заклинаний мира ГП столь разнообразна, что скорее всего, никто и не сможет собрать все до единого придуманные заклинания в какой-нибудь сборник. Я не имею в виду, что там должно присутствовать полное описание заклинания и рисунки движения палочкой, тут хотя бы список он их и краткое описание дайте. Но даже то, что я достал, впечатляет более чем. Например, боевые трансфигурационные заклинания, позволяющие создавать запрограммированных хищных животных, которые отвлекут или даже убьют твоего оппонента. Или антипод Круция, заклинание, заставляющее цель испытывать экстаз, эйфория называется. Или ряд заклинаний медицинского направления, которые иной раз страшно в бою использовать. Человеческий мозг ведь и до такого может додуматься. Вот расширением арсенала я и занялся. Работа стопорилась только тогда, когда приходилось искать подопытных для изучения заклинаний, воздействующих непосредственно на организм. Пока что мне хватало и местных животных, позже, когда наловчусь кастовать новые заклинания без палочки, можно будет и на людей перейти. Так и работал себе потихоньку. За прошедшие 2 недели освоил почти 200 заклинаний. Модификации защитной магии, переходящие в полноценные барьеры, проклятия физического и энергетического типа, медицинские заклинания, заклинания стихийного воздействия на окружение, контрзаклинания по типу негаторов магического воздействия, ряд заклинаний, разрушающих плетение чар, а если наловчиться, то в теории вообще любого магического воздействия, направленного на тебя. Для закрепления в бесполочковой форме была создана камера сенсорной депривации, по тому же принципу работы, как и в мире феек. Раз метод доказал свою эффективность, то незачем изобретать колесо еще раз. По истечению обозначенного срока, я прибыл проверить, все ли у нас хорошо. Действительно хорошо, более чем, я бы даже сказал. Теперь у нас гарантия на ближайшие 15 лет, что из села можно будет выехать быстро и спокойно, а дальше трасса, я за нее не отвечаю. Оставшиеся два КАМАЗа асфальта отвезли к зданию сельсовета и заасфальтировали там участок перед входом. Работяги вернулись домой, а вот их начальник прямиком в отделение милиции, с чистосердечным признанием. Так, у нас еще остается внушительная сумма, которую нужно растянуть до конца года или потратить в раз, но опять же таки с пользой. Чего такого здесь не хватало во времена моей молодости? Ох, точно, рабочих мест, большого количества рабочих мест, минимум на 200 мест. К сожалению, вот так сразу ничего сделать не получится, надо думать, что такого есть у любого села, чего нет у города, хоть тот в разы больше. Правильно, земля, сотни и сотни гектаров земли. Вперед в сельсовет за ответами. Ответы я получил от деловода, умная женщина, вот без шуток, работу свою знает. Согласно документов, в собственности села есть 2 земельных участка, отведенных исключительно под земледелие и любой кусок пространства, что не являющийся приватной собственностью. Первый участок сельскохозяйственного предназначения располагался по правую сторону при въезде в село, 300 гектаров, но есть определенные нюансы. Вся эта земля используется только как пастбище для коров и не колхозных, а людей, проживающих здесь. К тому же есть много участков с деревьями и кустарниками, это еще вычистить нужно и облагородить. В целом, ситуация не плачевная, главное, что присутствует перспектива. Второй участок располагался ровно с другой стороны села, начинался в северо-восточной части и уходил далеко на север. Тут ситуация уже получше, 470 гектаров, из которых 400 уже готовы к использованию. Остаток выделен под еще одно пастбище для домашнего скота. А еще, у нас все еще нет того арендатора, который выцепил всю эту землю с огрызком колхоза разворованного и за соответствующую плату доил эти земли. А что, удобно, ничем заниматься не нужно, а деньги в свою очередь начинают течь сразу двойным потоком. Хрен вам всем, дабы осознать плачевность ситуации того, что осталось от колхоза после развала союза, я отправился к председателю колхоза, проинспектировать, так сказать. Его память давала понять, что в принципе, не все так плохо, даже наоборот. 3 исправно функционирующие комбайна, 5 тракторов МТЗ-82, 2 Т-150, 8 газонов, и ко всему этому прилагались разнообразные модули для обработки земли и туева куча запчастей, треть которых, к сожалению, уже разворовали бывшие сотрудники колхоза. Это они так готовятся к приобретению по дешевке оставшейся техники. Слухи по селу ходят, что председатель заниматься поднятием целины не собирается, вот и распродает государственное имущество. Эх, еще и к этим халявщикам наведаться нужно, чтобы все запчасти назад вернули. Тут уж извините, но еще 10 лет и эта техника чуть ли не раритетной станет, и ломать мозги с поиском запчастей не то, чем мне хотелось бы заниматься. Вот израсходуем все, что есть, тогда просто купим более новую модель техники. К тому времени уже должно будет накопиться достаточное количество сбережений от продажи урожая. Так и поступим, вложим оставшуюся сумму бюджета села, как инвестиции в светлое будущее колхоза. 2 дня я не спеша обрабатывал всех тех, кто имел наибольший опыт управления сельскохозяйственной техникой. Сука, все поголовно либо алкаши, либо начинают этот тяжкий путь борьбы со змеем зеленым, белочкой и чертями озорными. Увы. Просто так приказать им навсегда забыть об алкоголе или стереть память нельзя, желание бухать и ничего не делать в таких случаях пошлет магию далеко и надолго. Поэтому просто оставил возможность опрокинуть рюмаху в конце дня, как награда за хорошо выполненную работу, а по праздникам можно даже 3. В таком случае организм продолжает получать алкоголь, мозг отключает триггер агрессии. И вот у нас уже не алкаш конченый, а примерный гражданин, что жену не бьет и ценит, и дети его быдловатыми не вырастут. Сплошные плюсы, ну а чтобы оставшимся алкашам неповадно было, не поленился пройтись по всем точкам производства самогонки в селе и этим самым производителям тоже мозги вправил. Теперь алкоголь есть только в магазине, но чтобы там взять что-либо под запись, требуется наличие хоть какой-нибудь минимальной репутации. В течение недели была подготовлена земля для посева пшеницы и подсолнуха, данные культуры были доставлены на село еще через 2 дня, вот тогда и началась посевная полноценно. Да, немного поздновато, но уж лучше так, чем вообще никак. Новый штат сотрудников, отвечающих за посевную, были официально оформлены, тем самым получали стаж, а это какая-никакая, но пенсия. Все свою выгоду получают. В принципе, хотя бы до сбора урожая можно забыть о проблемах села и полностью посвятить время магии, но, увы, не бывает все так просто. Все еще остается районный центр и мало ли чего и кому в голову придет, поэтому раз в сутки, ближе к вечеру телепортировался к мэру для сбора получения отчета по ситуации в городе и тех, кто излишне рьяно интересуется моим селом. И вы знаете что? Через 2 недели после начала посевной работы такие личности нашлись. Стою я, значит, себе на улице, практикую заклинание без применения палочки, как вдруг, ни с того ни с сего, со стороны кордона замечаю направляющуюся в сторону села машину. Ну машина и машина, чего тут такого, только вот не запланировано у нас никаких гостей из высшего эшелона власти, как и военных от полковника и выше. Первые сюда не сунутся, поскольку я об этом позаботился, а вторым еще здесь нечего контролировать, поскольку здание будущей заставы еще не перепрофилировали из здания бывшего детского сада. Это произойдет не раньше, чем через год. В общем, дорогостоящая машина была, сейчас на такой только бандиты ездят или бизнесмены-бандиты. Так уж и быть, позволил гостям доехать до здания сельсовета, но выйти из машины уже нет. Обработал на подъезде голубчиков, сел вместе с ними в машину и дал команду ехать к хозяину. Оказывается, один из блатных, держащий под собой это и соседние 2 района, кинул клич по зонам и получил занимательный ответ. По версии этого мудака, от села открестились все, кто только мог, но финансирование не обрубили, а это значит, что пора начинать делиться. Эх, и вот хочется сказать, что лихие 90-е уже давно прошли, но это произошло в моей первой жизни, здесь же все еще 1998 год на дворе, никто еще не взялся за отмену старых бандитских схем обогащения. Блин, могу использовать двойной эх, ну изведу я на нет это бандформирование, начнется дележ территории и опять кто-то припрется узнавать, а почему это село денежкой не делится. Хорошо, изведу со свету и этих, тогда зачешутся слишком большие люди, и опять всем станет очень интересно, а почему это все внезапно умирают, после того, как проявляют интерес к этому селу. Просто, я тоже человек и ошибки мне свойственны, я не смогу найти всех причастных и минимум стереть им память, это долго и муторно, кто-нибудь да останется и расскажет кому-нибудь другому и так по цепочке. Поэтому, хочется или нет, наехавшие на село бандформирование придется оставить при своем, почти. Чуть больше часа ушло на то, чтобы в край оборзевшие личности поверили в неприкосновенность моего села, а также обзавелись диким желанием стать крайне милосердными людьми. Вот хочется им оказать гуманитарную помощь детским домам, хочется, и ничто не способно их переубедить в этом. Всего лишь час, из него большую часть времени было потрачено на дорогу. Вплоть до момента сбора урожая было тихо, да и после ничего не изменилось, немного суеты вносил сам процесс. Просто дело было в том, что для хранения урожая у оставшегося огрызка колхоза были подготовлены, мягко говоря, не самые лучшие помещения. Ладно, один ангар еще имел пусть и старый, но бетонный пол, но оставшиеся 3 такой роскошью похвастаться не могли. До одури утрамбованная почва, пропитанная топливом и машинным маслом, вот, что там было. К тому же сами ангары находились в довольно обветшалом состоянии. Множество дыр, в потолке тоже, окна выбиты, мыши бегают. Непорядок. Нет, в принципе, если рассчитывать только на схему посеял-собрал-продал, то заморачиваться не нужно, поскольку, куда продать найдется всегда. Собственно говоря, уже нашлось, последний понедельник урожай живет, фуры за ним уже выехали, а я позаботился об адекватной цене, очень адекватной цене. Получилось выручить без малого, 700 тысяч гривен, а это не просто много, как для задрипанного села, это нереально много. Часть была возвращена в бюджет села, на продолжение развития, часть зарезервирована на закупку семян и удобрений на следующий год, еще часть просто была зарезервирована, просто на всякий случай, и остаток как раз покрывал полное обновление ангаров, выплаты зарплаты, возможно, премиальных. Я, почему докопался до этих ангаров? Там ведь не только временно будет храниться урожай, но и постоянно, в будущем, когда получится развить инфраструктуру колхоза, вплоть до возможности держать большое количество крупного рогатого скота, свиней и овец. За всей этой кодлой тоже ухаживать нужно, значит появятся новые рабочие места, значит будет откуда брать запасы корма для животины, из новых ангаров, конечно же. Предполагаю, что уже с прибыли от урожая следующего года можно будет заняться восстановлением зданий старых ферм, Их здесь тоже хватает и пока что. Они не совсем уж в ужасном состоянии и уж тем более не разобраны на кирпичи. И только я собрался забыть об проблемах села минимум до середины марта, как вспомнил, что у нас есть еще одна проблемная отрасль – лесное хозяйство. Именно с большой буквы, потому что чего, а лесные массивы у нас, опять же таки, как для задрипанного села, юридически приписанные, были ой как огромны. В основном это березы, хвойные и дубы, в таком порядке убывания по количеству. И я вам клянусь, сколько я это село помню, все, что менялось в лесхозе, это количество деревьев, причем в сторону убывания. У нас не появилось новой техники, как ездовой, так и деревообрабатывающий. Начальник лесхоза не построил себе дом большой, не купил он или квартиру даже в районном центре. Нет, что-то он имел, должность обязывала, так сказать, иметь долю, но честное слово, не за бесплатно же вывозились из села толстенные дубы, которые стоят как не знаю что, аналогичные березы и сосны. Где деньги, Лебовский? Самый логичный вопрос, да что логичный, единственный, который можно задать. Приступил к распутыванию и этой цепочки дегенеративного воровства. Что можно сказать, опять мэр умудрился отметиться. Он просто за долю дохода отдал в пользование лесные ресурсы села одному бизнесмену, занимающимся производством мебели, причем в другой области. Лавочка закрыта, всем спасибо, все свободны. Как будет вести бизнес этот индивид дальше, меня никоим образом не касается. А пока еще не наступили лютые холода, можно снарядить отряд мужиков в лес, на чистку, пока что без зарплаты, но весь левак, который они зачистят, они смогут забрать себе и будет чем топить печь зимой или на продажу свою долю пустят, им решать.